Многие князья поклонились Батыю ради славы света сего, говорилось в одной из житийных повестей. В отличие от своих знаменитых предков, святых Бориса и Глеба, живших в XI веке, князья Борис и Глеб XIII века не были святыми. Они активно сотрудничали с татаро-монголами. Русские князья времен Золотой Орды. У нас в гостях историки Игорь Данилевский и Владимир Рудаков. Здравствуйте. Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основы изучения летописных текстов». Владимир Рудаков, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук, обозреватель журнала «Профиль», автор публикаций и монографий, в том числе «Монголо-татары. Глазами древнерусских книжников середины 13-15 веков». Сегодня мы посмотрим на Златоордынскую эпоху глазами русских князей. Как они жили, и даже, может быть, зададим такой странный вопрос, а был ли вообще для них кризис, а точнее нашествие, и как они его переживали? Обычно берется Александр Невский с одной стороны, а с другой стороны в качестве такого фигуры антагониста это Данил Романович Галицкий. Вот на сопоставление как раз этих двух фигур вырастает фигура Александра Невского как единственного защитника идеалов православия в очень тяжелые десятилетия, первое десятилетие ордынского владычества. Это было связано еще и с тем, что там международная просто ситуация такая, что никого больше из светских правителей, кто действительно бы пытался отстаивать идеалы православия, не было. В это время совсем плохо в Византии, потому что в 1204 году захватывают Константинополь крестоносцы, и патриарх, и император бегут, они подписывают унию с Папой Римским, признают его верховенство, то есть предают идеалы православия напрочь. Недаром после этого даже многие исследователи говорят о том, что государство было другое, это уже Латинская империя, а не Византийская империя как таковая. Вот. Тоже Данил Романович Галицкий, он активно сотрудничает с католиками, с венгерским королем, с папой римским, ведет переговоры, корону от него получает королевскую. А Александр Ярославич как-то в этом отношении фигура противостоящая, поскольку Александр Невский, он, скажем, категорически отказывается от союза с католиками. Это следует из его жития. Хотя есть пара документов очень любопытных. Это письма от папы римского Александру. Не просто о сотрудничестве, но и с благодарностью за то, что Александр разрешает построить, скажем, храм в Пскове через 4 года после Ледового побоища. Католический. Католический храм, и, судя по всему, даже учредить там епископскую кафедру. Даже так? Да. Но я в меньшей степени компетентен в этих вопросах, но представители Русской Православной Церкви, они говорят, отсвидетельствуют о том, что он был правильно воцерковленный человек. Понимаете, все-таки идти по линии, когда человек добровольно выбирает свою веру, это дело вполне божеское. То есть он не воюет против церкви, он защищает свою веру и отстаивает ее самыми-самыми такими честными, оптимальными путями. И я думаю, что и нам не надо ничего пытаться тут увидеть зазорного, что там Русская Православная Церковь продалась завоевателям, как иногда у нас писали и пишут сейчас. Нет, это была нормальная жизнь. Нормальная жизнь и со стороны Орды, которая была чрезвычайно веротерпима. И это отмечается всеми. Даже вот когда проводилась перепись населения в 50-е годы, вот знаменитые эти численники, которые вызвали восстание в городах на северо-востоке Руси, на северо-западе, 1,5 года там восстание, скажем, в Новгороде шло. Ведь там есть одна оговорка. Когда был издан указ великого Каана о проведении переписи, он сказал, что исключаются все деятели всех, как сейчас бы сказали, конфессий. Там специально давался перечень. Католики, православные, буддисты, конфуцианцы. И это повторяется в русских летописях. То есть это все честно было. Не брали дань, скажем, со стариков и детей. С больных. это четкий был перечень, который выдерживался. И нормальные были отношения, в принципе. То есть, да, это все тяжело, да, безусловно, это враги. И это ощущение, оно постоянно присутствует, хотя вовсе не в таких формах, как, наверное, это представляется сейчас. Но здесь мы попадаем в очень сложный такой коридор понятийный. Даже слово «нашествие», к сожалению, у нас сегодня ассоциируется такой миф или стереотип, что это просто идет такой фронт, после которого ничего не остается. То есть полная зачистка, или порабощение, или уничтожение. В те времена, и, собственно, это было одной из частей доктрины Чингисхана, что да, мы одерживаем военную победу, но дань-то с кого-то надо получать, поэтому остается инфраструктура, как бы сейчас сказали, люди, пашни. И мало того, что остается инфраструктура, они же создают еще новую инфраструктуру, потому что сеть дорог появляется только с монголами, фактически. Такая деталь в сокровенном сказании монголов. Это устный источник, который потом был записан китайскими иероглифами по-монгольски. Там рассказывается о конфликте, который произошел между Батыем и его двоюродным братом, будущим великим ханом Гуюком. И Батый, в частности, судя по тому тексту, который есть, хан Угэдэй, великий хан, это отец Гуюка, он говорит, что Гуюк помешал продвижению монгольских войск, потому что он слишком зверско обходился с местным населением. Он его упрекает в том, что своей жестокостью он затруднил продвижение монгольских войск на Руси. Понимаете? У них свои были представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. И вот это вот как раз тот самый понятийный коридор, о котором я сказал чуть-чуть раньше. Когда мы начинаем рассматривать эти события и описывать их, мы волей-неволей переходим на язык современности. Да. Наш язык, наш понятийный аппарат принципиально отличается от ценностных установок, от представлений, которые существовали в те времена, от нравственных оценок, потому что у них были немножко другие критерии. Поведение Александра Невского мы рассматриваем либо с двух принципиальных позиций. Да? Был ли он героем по отношению монголо-татаров? Очевидно, не был, да, потому что он с ними налаживал, как сейчас принято говорить, конструктивные отношения, а вовсе не рвался в бой шашкой наголо. Или был ли он коллаборационистом, то есть предателем интересов своей родины. Вот между этими двумя понятиями, собственно говоря, и на протяжении, ну, наверное, десятилетий, если не сказать гораздо больше времени, наука и пытается дать оценки Александру. Какие что... слова? Конструктивный диалог, да. Коллаборационист. Если мы перенесем в 13 век, ну, господа. Вот понимаете, тут как раз самое интересное посмотреть, а можно ли в какой-то ряд поставить действия Александра Невского и посмотреть, он выходит из этого ряда? Если да, то в каких ситуациях? И, кстати, в контексте поведения других естественно, князей. Это единственный критерий, потому что один из предрассудков, который нам мешает понять историю сплошь и рядом, это касается не только любителей, но и профессионалов, это представление, которое иногда формулировалось открыто. Наше мышление точно такое же, как и их мышление. На самом деле, я больше чем уверен, что это не только понятийный аппарат разный, представления разные о мире, куски, на которые этот мир делится, и как этот мир выглядит в целом для человека, но и логика поведения, логика поступков, она могла быть и, судя по всему, была принципиально иной. Христианство, конечно, было молодой религией относительно, если сравнивать это с Грецией, да, или с Западной Европой, но вот по моим впечатлениям, когда читаешь источники, христианизация произошла чрезвычайно быстро. И уже фактически в XI веке мы имеем к концу века вполне христианское сознание. Так что, будучи даже молодой религией, она оказала колоссальное влияние на, по крайней мере, на официальную оценку событий. Перед глазами, вот когда мы разговариваем об этом времени, ну что у нас перед глазами? Древнерусская архитектура, а также некие художественные произведения в виде романов, литературы, а также художественных фильмов. Ну, например, Андрей Рублев, угу. который вот формирует этот стереотип, вот, правильный, он корректный. Не, это тоже вопрос спорный, но визуально вот она, вот так она как выглядела. И там, кстати, есть тема поведения князей. И, кстати сказать, очень корректно, по-моему, поданная. Очень корректно подано. Хотя, споры хотя были, это одна да, из моделей, одна или из две модели, модели да, скажем так. Да, да. Традиционно, когда говорят о моделях поведения князей в этот период, имеют в виду модели поведения военного поведения, противостояния или не противостояния татар. Да? Вот мы говорили об Александре Невском. Это первый срез, как да. он понятен. Вот он боролся с ними, это тогда кого разорили, а кого не разорили. Да. Вот они боролся, да. значит, другая история. Но я думаю, что модель сама по себе состоит из более сложных таких кирпичиков. Например, модель религиозного поведения по отношению к монголо-татарам. Вот Игорь Николаевич говорил о том, что традиционно в науке противопоставляются модель поведения условно называемый Александр Невский, который сотрудничал с татарами, и модель условно называемая Даниил Галицкий, который наоборот шел на контакты с Папой Римским, пытался сколотить ну, неудачно, но тем не менее пытался сколотить антиордынскую коалицию на юге Руси. Ну и вообще так достаточно осторожно относился к татарам. Ну, у него были для этого и объективные возможности, нужно признать, потому что юг Руси да. был не так. Чуть дальше был. Чуть дальше был, да, не так был включен в сферу интересов Орды. Право на княжение русские князья получали от монголов. Для этого надо было съездить в Золотую Орду на поклон к хану и получить ярлык. Ханскими ярлыками называлась дипломатическая документация, а также документы внутригосударственного управления в Золотой Орде и возникших после ее распада Крымском, Казанском и Астраханском ханствах. Там же в Орде выдавались ярлыки и русским митрополитам, по которым владения русской церкви освобождались от налогов и повинностей. Между тем, если мы посмотрим поведение Даниила Галицкого не с точки зрения человека военного, а с точки зрения, ну, так сказать, обычного человека в этих условиях. И контактера с Ордой. Контактера с Ордой, да. да. То окажется, что образ такого вот непримиримого борца с врагами, он, так сказать, рассеивается и превращается в достаточно более сложный образ. Почему? Даниил Галицкий едет в Орду. И, как и все прочие, как и все князья. Прочие князья, надо угу. сказать. И Александр Невский здесь был абсолютно не единым. И если у нас будет время, мы об этом еще поговорим. Он едет в Орду, и там он внутренне, как описывает южно-русская, его же собственная ипатьевская летопись, при нем создававшаяся, он заранее оказывается готовым ко всем тем испытаниям, которые были посланы всем его предшественникам, а именно Михаилу Черниговскому и Ярославу Всеволодовичу, отцу Александра Невского. Даниил Галицкий, оказывается, готов идти на такие компромиссы с совестью, которые с точки зрения правоверного христианина того времени были достаточно, скажем так, сомнительные. Причем его предупреждают, чтобы он не делал это. Да. Да. Да, не пить грязный кумыс. Не пить да. грязный кумыс. Совершенно да. верно. Да, например, не проходить да. между огнями, не да. поклоняться да. идолу. И что делает Даниил? Даниил вполне к этому относится рационально. Он, к счастью, его избавляет, судя по некоторым описаниям, его избавляют все-таки от наиболее таких вот неприемлемых форм осквернения. Ну, например, тот же самый кумыс он пьет с удовольствием, чем вызывает одобрительную реплику Батыя. «Теперь ты наш татарин», говорит да, ему да, Батый, да. видя, как князь достаточно смиренно, и, а может быть, даже с видимым каким-то удовольствием пробует действительно напиток, который за которым, использование которого являлось осквернением да, христианина. И, кстати говоря, западноевропейские авторы, скажем, францисканский монах Дель Плана Карпини, который путешествовал в Орду, он описывает эти истории, когда князья, и не только князья, русские князья, да, приобщаются к татарской еде, к татарскому питью, и он пишет о том, что после этого они считают себя осквернившимися, оскверненными, и после этого священники православные совершают специальный обряд для того, чтобы очистить этих людей от этого осквернения и накладывают на них определенные религиозные наказания. То есть вот получается такая странная ситуация. Люди, князья, которые вроде бы у нас воспринимаются в качестве активных борцов с Ордой, тем не менее, с точки зрения своего религиозного поведения, достаточно оказываются людьми склонными к компромиссам. что можно было сделать, что допустимо было для данной личности, что нет, сказать трудно, потому что, скажем, есть история о Михаиле Черниговском, которого казнит Батый за то, что он не соблюдает один из этих обрядов. Вот какой, сказать невероятно трудно, потому что по летописям получается, что он отказался проходить между огнями. Но это библейская заповедь. Нельзя. Монахи 4 поколения потом были прокляты за то, что не прошли между этими самыми огнями. Это не то, о чем пишет Лев Николаевич Гумилев, о том, что это якобы такой был детектор лжи. Значит, у монголов, и они смотрели, как реагирует пламя, для того, чтобы узнать, кто плохое замыслил. А Михаил Черниговский, он, несомненно, замыслил плохое, там пытался тоже создать какую-то коалицию. И вот его так подловили, он побоялся. Вот тут-то все и случилось. Нет. А вот если мы почитаем Плана Карпини пишет, он прошел между кострами, но отказался поклоняться изображению Чингиса, сказав, что он готов поклониться живому хану, потому что это человек, который наделен властью от Бога, а вот идолу он поклоняться не будет. И за это был убит. Этим он вызвал ярость Батыя. Тут очень сложно сказать, но набор, который Владимир Николаевич перечислил, он абсолютно точен. Нельзя использовать эту еду, нельзя пить нечистое питье, нельзя соблюдать обряды, которые являются нарушением нормальных христианского поведения. Да? Но какие-то все-таки они нарушают, а какие-то не нарушают. Что-то для них более высокое, что-то более низкое по поведению. А иногда кажется, что в зависимости от ситуации какие-то вещи можно нарушить, да, а какие-то можно и не нарушить. То есть здесь мы попадаем вот в ситуацию, когда очень сложно, конечно же, понять, и не имея источников, которые позволили бы нам судить о внутренней мотивации этих людей, мы до конца, конечно, не можем быть уверены в том, что явилось главным побудительным мотивом поступка. Вот, например, в летописи я вот тут приготовил цитату небольшую. Написано о путешествии князя в Орду. «О злее зла честь татарская! Данилу Веромановичу, князю бывшему великим, владавшему русскую землю Киевом и Владимиром и Галичем, собратом си именем странными, ныне ездить на колено и холопом называется, и да не хотят, и живота не чает, и грозы приходят, о злая честь татарская». Ну, понятно, что это современное ухо сложный текст, но вот эти восклицания, это видно, что его там сильно унижали. Сильно. Но вот унижение, и это одно, то есть это вопрос чести. А есть вопросы вот религиозного сознания, невозможности переступить через, что это несколько другое. В этом плане, мне кажется, очень показательный и дающий огромное количество информации памятник – это повесть о житии Михаила Черниговского и боярина его Федора. О людях, которые, согласно житийной повести, по крайней мере, поехали в Орду для того, чтобы не просто для того, чтобы устанавливать отношения с Батыем. На самом деле могло быть по-разному, но житийная повесть это преподносит совсем по-другому. Она преподносит их поездку в Орду как попытку отвратить других князей. Осудить тех, кто идет, вот тех, такие кто контакты, идет, и отвратить их. И отвратить их, да. Даже пойдя на жертву, так сказать, самим. Михаил Всеволодович, князь Черниговский, князь Новгородский и великий князь Киевский. В 1223 году Михаил Всеволодович участвовал в битве на Калке. В 1229 в Новгородской земле отменил в связи с голодом дань на 5 лет для крестьян смердов, ушедших в новые земли. Скрывался от монгольских войск в Венгрии с 1240 по 41 год. Вернувшись на Русь, Михаил Всеволодович получил ханский ярлык на Черниговскую землю. В 1246 Михаил Всеволодович был убит в Орде за отказ выполнить языческие обряды, канонизирован Русской Православной Церковью. Поход к татарам и допущение для себя князьями разного рода нечистых действий оказывается массовым явлением. И Михаил Черниговский едет туда именно для того, чтобы вот как-то осудить и эти прельщения показать, их неправоту тех князей, которые идут на эти прельщения. И что оказывается? Оказывается, что он попадает в Орду, и там целая компания князей и русских бояр. Среди них и внук Михаила Черниговского, который, видимо, едет с ним вместе в свите, и оказывается, что между этими людьми у этих людей разное представление о том, что можно, а что нельзя делать. Потому что татары предлагают Михаилу прельститься, как там написано, да, и вот совершить те обряды. А он отказывается, а окружающие его князья и бояре говорят, ну что ты, ну это же ерунда. И внук тоже самое. И внук говорит, его, Борис. Он говорит, лучше будет для твоей земли. И для тебя, для твоей земли. Конечно. Сделаешь это. Мы за тебя грехи все эти примем на себя. И принимаем наказание. То есть грех они берут на себя вроде бы. Ты совершай, а мы возьмем грех на себя. Ничего страшного в этом нет. Самое главное, что останешься жив, будешь управлять своей землей и принесешь еще много хорошего. Понимаете, всегда есть вот такой вот поворот, когда предательство или измена каким-то идеалам, это всегда может рассматриваться как позитивное явление. А вот когда речь идет об Александре Невском, ничего не упоминается о том, что он соблюдал, не соблюдал, никого не собирался обличать, и судя по этому, он все это делал. Так же, как и Ярослав Всеволодович, Александр Ярославович, судя по всему, спокойно здесь переступал через какие-то запреты и совершал те действия, которые от него ожидались. Ну вот повесть о Михаиле Черкесе, она говорит, что многие князья это делали. И мы только о некоторых князьях знаем, что они делали, что именно они делали. Об остальных действительно, что именно они говорите, не делали, да, отказывались, да, делать. Об остальных по умолчанию считается, что они просто приехали в Орду и были там с честью приняты. Летописец очень часто этот термин употребляет, что хан либо в сарае в Золотой, в столице Золотой Орды, либо в Каракоруме, в столице Монгольской империи, с честью принял, с честью отпустил, почтил русских князей. Хотя тут же может добавляться, что злее зла честь татарская. Злее зла честь татарская, да. Но честь это есть. То есть, да. Хотя тут, конечно, есть определенный такой момент негативный. Что касается героического поведения, то, вы знаете, вот тоже вопрос достаточно хитрый, потому что во время нашествия, сражения князя, участие его в сражении, в битве, это совершенно нормальное явление. Совершенно нормальное. Но при этом есть целый ряд сюжетов, когда князья отказываются от активного сопротивления, потому что тут тоже возникает очень хитрый вопрос. Вот с нашей точки зрения, если на твою страну напали, главное это выгнать врага, разбить его. Князья сплошь и рядом, судя по всему, так себя не ведут. Вот вы знаете, тут, конечно, трудно разбираться, и надо еще внимательно читать источники, надо в каких-то детальках разбираться. Меня, например, очень смущает то, что при описании нашествия в целом ряде случаев мы имеем одни и те же сроки взятия городов. 5 дней. Вот 5 дней осада, город взяли. 5 дней осада, город взяли. Причем какие города? Владимир. Блестяще защищенный город. Понимаете, там не подступиться с некоторых сторон. Вот. Или там, скажем, ну, Москва поменьше, конечно, в это время. Но та же самая Суздаль. Киев. Ну, Киев в это время, конечно, в запустении страшно, потому что до этого 3 похода русских войск, которые пограбили его очень хорошо, начиная с Андрея Боголюбского. Вот. Но все равно город солидный был, он произвел, как пишет летописец, сильное впечатление на Батыя. А вот маленький городок Козельск. Вот нет и все. И все, злой город. Они стоят несколько недель. И сдают город только потому, что предают горожан соседние. Жители соседнего города говорят, что до сих пор, значит, не практикуются браки между жителями этих городов. Ну, вот. Я просто знаю Козельск, и там панорама такая, когда вышли в последний бой защитники, да, и все погибли, там провели с тыла какую-то тропу, да, показали. Да, совершенно верно. И там еще был момент, они же шли зимой, они облили, значит, бруствер водой, да, и нельзя было забраться. И вот уже по весне, ну, не 5 дней точно. Не 5 дней точно, несколько недель. Несколько недель. То есть все-таки разные были установки, но что самое интересное, все это получало очень мощное идеологическое обоснование. Вы задали вопрос в самом начале, а какую роль вообще играла религия, в частности, ожидание конца света? Колоссальная. Колоссальная, судя по всему. Во всяком случае, для поведения тех же самых князей. Не знаю, как рядовые воины, рядовые горожане. Понимаете, когда на тебя нападают, ты защищаешься вопреки, может быть, всяким идеологическим установкам. Потому что ты защищаешь свою жизнь, ты защищаешь жизнь своих близких, ты защищаешь свой дом. Но, в принципе, главный герой всех описаний, и вот Владимир Николаевич в своих работах это прекрасно показывает, это Иов, многострадальный Иов. Вот это вот идеал. Плохо, да, но вот За грехи нас наказывают. А как Господь годе, так-то мы и бысть. То есть нашествие в религиозном сознании представлялось как кара Господня за грехи. Скажем, такая установка, которая тоже в летописях при описании нашествия четко прочитывается, что мы хотим пострадать сейчас, потому что страдания вот этого приходящего времени, они избавляют нас от вечных мук, они кровью искупают наши грехи. С одной стороны, это могло вести к тому, что, скажем, какие-то князья отказывались от активного сопротивления. Как, судя по всему, произошло во Владимире, хотя горожане сопротивлялись героически, это вне всякого сомнения. Но есть и другая установка. То же самое практически говорит тот же самый боярин Федор Михаилу Черниговскому, когда Михаила казнет. Он говорит: князь, ты ничего, ты сейчас пострадаешь немножко, но зато потом вечное блаженство примешь. Правда, Федора потом тоже убивают. Но я хочу сказать, что во многом поведение да как раз Михаила Черниговского и тех князей, которые действуют в Владимире, оно похоже. Они выступают как они идут на добровольную жертву. О том, чтобы противостоять или бороться, ни те, ни другие князья даже тут не есть помышляют. Этот нюанс, потому нюанс что есть, конечно. Михаил идет на добровольную жертву. Князья не оказывают сопротивления. Они ближе оказываются к такой модели поведения, которая сформулирована в модели поведения первых русских святых Бориса и Глеба, которые не по доброй воле, так сказать, попадают в такую ситуацию, но когда приходит смерть, они эту смерть перенимают. Здесь то же самое. Есть князья, которые просто смирились с ситуацией и говорят: все, это желание Господа, и прекращаем разговор на этом. А есть Михаил, который едет сам идет специально на добровольную смерть. Да, совершенно верно. Тоже разные модели. Я бы хотел обратить еще вот на что внимание. При всем при том, что, видимо, большинство князей воспринимали нашествие как наказание и достаточно безропотно шли вот на эту вот жертвенную смерть. Тем не менее, вот Игорь Николаевич на это тоже обратил внимание, такое поведение диссонирует с поведением простого населения, судя по всему, которое, собственно, и оказывает сопротивление. Трудно сейчас судить, насколько это действительно были противоположные взгляды на нашествие и поведение по отношению к татарам. Но, тем не менее, вот я считаю важным обратить на это внимание. Князья и простое население действительно часто действовали совершенно по разным моделям. Да? И в той ситуации, когда князья, видя, что, например, татары окружили город и уже нет спасения, да, есть только возможность погибнуть в борьбе, князья от этой борьбы отказываются и бегут в церковь, например, как поступали владимирские князья. Ну, и там принимают монашеский постриг, либо просто молятся, да. Ну, то есть выбирают роль пассивных жертв развернувшихся трагических событий на волю Божию. То горожане в этой ситуации в целом ряде случаев ведут себя очень активно и сражаются до последнего. И да, в этом плане мы можем опираться не только на летописи, скажем, но и на археологические находки. Конечно. Целый ряд южно-русских, например, городов, которые были исследованы археологами, показывают, что население сражалось, что называется, до последнего просто вот. Ну, та же самая Рязань старая. Старая Рязань, да. Колоссальное количество жертв. То есть это люди, которые погибают в бою. То есть при всем при том, что мы говорим, что князья часто шли на добровольную жертву и предпочитали заклание, да, мы не можем говорить, отрицать тот факт, что борьба действительно была и часто носила действительно, даже в нашем современном понимании, героические формы. Владимир Николаевич, вот у меня такой вопрос к вам, потому что вы, наверное, лучше знаете этот материал. Ну, хорошо, вот есть князья, которые идут на добровольную жертву, есть князья, которые сопротивляются, но у нас прозвучало еще в самом начале передача слова «коллаборационизм», а вот были князья, которые добровольно шли на такое откровенное предательство. Откровенное предательство с какой точки зрения? Если мы относимся к откровенному предательству с наших позиций, то на откровенное предательство достаточно большой круг князей шел. Если же мы посмотрим, что в то время можно было считать откровенным предательством, то этот круг сужается, а может быть, он и иссякает вовсе. Почему? Мне кажется, что с точки зрения тогдашних представлений, вот откровенное предательство – это не предательство интересам Родины, как мы это сейчас понимаем, потому что представления о Родине были уж, по крайней мере, иными, если не сказать, что они вообще были совершенно... иными. Ну, совершенно их не было иными, в нашем понимании, да? А настоящее предательство в том представлении, видимо, это была измена вере. Совершенно переход верно. В другую веру. Не осквернение кумысом, да? Что было действительно, судя по всему, ну, прегрешением. Компромиссом. Да? Грех, да, да. А вот измена вере. Случаи измены вере были, они описаны в летописании. Но князей среди таких людей мы не находим. Я думаю, что здесь есть... и, так сказать, морально-нравственное объяснение, почему они это не делали. То есть это был какой-то барьер перейти, который они не могли с морально-нравственной точки зрения. Но здесь есть и практический барьер. Вероятнее всего, князь, изменивший вере, он уже терял свой статус. Переставал быть князем. Да, все-таки Русь и русская земля – это православная земля. И человек, который изменил вере, он уже, так сказать, оказывался за пределами, ну, условно говоря, этой территории и этого статуса. Случаи, когда русские князья женились на, там, скажем, ну, тот же самый Юрий Московский, он женится на сестре хана Узбека, на Кончаке. Но он возвращается, и очень активно возвращается. Она становится Агафьей при этом. Да, он очень активно возвращается, он становится великим князем благодаря этому, судя по всему, да? Не только благодаря тому, что он давал большие взятки, но и потому, что он женат был на сестре великого хана. Но с точки зрения вот предательства, не предательства, очень интересна семья двух сыновей ростовского князя, Бориса и Глеба. Я считаю, что вот по аналогии с теми знаменитыми их предками, Борисом и Глебом, да, святыми русскими, их имеет смысл выделять вот в отдельную категорию Борис и Глеб 13 века. Вот были Борис и Глеб 11 века, и были Борис и Глеб 13 века. И между ними, как говорится, две большие разницы. Семья очень интересная, потому что, во-первых, Борис и Глеб Васильковичи, они сыновья Василька Константиновича Ростовского, князя, который был замучен татарами и замучен при вполне определенных обстоятельствах. Его взяли в плен во время так называемой битвы на реке Сить и предложили ему, татары предложили ему воевать с ними и принять их веру. Битва на реке Сити произошла между ратью великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, в которую входили дружины Юрьевского, Ярославского, Ростовского и Углицкого княжеств, и отрядом монголо-татарского военачальника Бурандая. В начале 1238 года при приближении орд Батыя к Владимиру Юрий Всеволодович покинул столицу и, собрав значительное войско, расположился в укрепленном лагере, ожидая подхода новгородских дружин. Бурандай, внезапно подойдя 4 марта к лагерю Юрия, завязал битву. Помощь новгородцев не подоспела, и русское войско было разбито. Часть ростовских и суздальских дружин спаслась бегством. Князь Юрий пал в бою. Чем же прославились Борис и Глеб 13 века? Ну, кроме того, что Борис ездил в Орду вместе с Михаилом Черниговским, среди прочих, отговаривал его от этих вот вещей, то есть призывал его все-таки поклониться татарским идолам и, так сказать, да, принять на себя... Беспокоиться, да. А оказывается, что буквально через некоторое время после завершения нашествия оба князя начинают активно ездить в Орду. Иногда они ездят каждый год туда, иногда чуть реже. Но удивительный факт. У них дед отказался сотрудничать с татарами, принимать их, да, прельщение. Отец отказался с ними сотрудничать, и оба были убиты. И они спустя некоторое время поступают прямо противоположным образом фактически. Источники не говорят нам о том, принимали ли они какие-то вот эти вот, совершали ли они какие-то вот эти вот обряды ордынские, поклонялись ли они их идолам. Но судя по тому, как Борис уговаривал Михаила Черниговского пойти на уговор татар, видимо, они к этому легко достаточно относились. Но источники сообщают нам о том, например, что оба князя участвовали в военных походах Орды. Например, на Яский город Дедюков, да, то есть... на Северную Аланию, как мы сейчас сказали, Северную Осетию, да? Аланию. То есть они совершают те поступки, от которых отказался их отец, воевать вместе с татарами. Они вступают, Глеб, например, вступает в родственные отношения, он женится в Орде на татарской княжне. Да? То есть они ведут себя с татарами совершенно свободно, не помня ни о том, что у них, как бы мы сейчас сказали, есть как-то. Ну, татары для них свои. Татары для них свои, да. Их не смущает даже то, что там лежат вот эти вот трупы убиенных вот этих вот их родственников. Хотя вроде бы должны были бы мстить там, да? Да. Исходя из наших установок. Да. Должны были мстить. И я хочу обратить внимание, у них еще есть третий напарник. Очень часто с ними вместе, но пока не умрет, ездит в Орду Александр Ярославич Невский. Это троица, которая достаточно часто совершает одинаковые поступки. И они очень близки, видимо, и в личном плане, потому что очень многие мероприятия такие внутрикняжеской жизни, освящение церкви, близкие поставление, да, ведения, поставление на кафедру епископа, они совершают вместе. То есть, вот когда мы говорим об Александре Невском, мы должны иметь в виду, что рядом были другие князья, не прославившиеся борьбой со шведами, с орденом, не отрицавшие католическую веру, просто не сталкивавшись с такими событиями, которые просто всю жизнь верой и правдой служили ордынским интересам. Причем такое впечатление по летописным описаниям, что изначально, потому что они уговаривали, деда уговаривали, отца уговаривали, поступиться принципами, как сейчас бы сказали. Но надо сказать, что у Александра Ярославича ведь тоже там близкая ситуация, хотя она несколько иная. Отца тоже убивают, но его убивают в Каракоруме. Там очень хитрая политическая ситуация, когда Ярослава Всеволодовича убивают как раз, ну, не сам великий Каан, а ханша Туракина, поскольку он является ставленником Батыя, у которого плохие отношения в это время с Каракорумом. Александр Ярославич, он дружит с Батыем, и с Каракорумом у них совершенно спокойные отношения, потому что там в это время великий Каан Менке, и потом, когда меняется правительство уже в самой Орде Золотой, как мы сейчас ее называем, да, в Лусе-Джучи, когда сначала там Сартак на небольшой срок какой-то становится ханом, а потом приходит Берке, там меняется ситуация. Это безусловно. Безусловно. Но модель поведения, которую выбирает Александр Ярославич, она скорее ближе вот к этой вот паре князей, которые действительно готовы идти на компромиссы и относятся, вы правильно сказали, к партнерам. Это... То есть еще один глагол – выживать. Они выживают, да. Они... То есть тоже надо же понимать, что русские находятся в страшном состоянии. Конечно. Они очень рационалистично, может быть, даже подходят. В какой-то степени, может быть, цинично подходят. Но они стараются принести благо не только себе, но и своим княжествам. Ну, они же прекрасно понимают, что они делают. И даже тот грех, который они на себя берут, они, кстати, заявляли это и отцу, да, и деду, да, что мы отмолим. Мы говорили о том, как татары вели себя по отношению к русским городам. Маленькая ремарка. Ростов татарами не был взят. Ростов, который от Владимира, казалось бы, находится, ну, на расстоянии, да, совсем незначительном, татарами не был ни взят, не был ни разорен. То есть он остался в том виде, каким был до нашествия. И, возможно, это тоже один из ключиков понимания того, почему ростовские князья были, так сказать, настроены на конструктивные отношения с Ордой. Тут, конечно, очень много внимания оттягивает на себя политические модели, которые существовали до ордынского нашествия. Еще взаимоотношения между князьями внутри. Да, ой, взаимоотношения между князьями внутри, личные отношения между, да, братьями. Да. Это особый пласт, который в какой-то степени, конечно, корректировал и отношения с захватчиками. Но он же тоже был. То есть, если, безусловно, эти сопротивляются, а эти договариваются, ну, татары же тоже понимают, зачем воевать со всеми. Причем, понимаете, иногда ведь, да, те, кто договариваются с одними татарами, они оказываются в конфронтации с теми, кто договаривается с другими татарами. Конечно. Скажем, тот же самый Андрей Ярославич, да, и Александр Ярославич. Младшие и старшие браты. Александр Невский и его младший брат, который получил ярлык на великое княжение в Каракоруме. Они ведь находятся в конфронтации, хотя тоже тут очень хитрые вопросы. Потому что иногда такая конфронтация потом перерастает в установление нормальных отношений. То есть они находят все-таки общую почву, на которой они контактируют с той же самой Ордой. Это не так все просто и не так все однозначно. Но я еще раз повторяю, что в значительной степени это предопределено было и теми политическими системами, которые сложились еще до ордынского нашествия. Скажем, южно-русские князья, они, конечно, жили в несколько иных условиях, и установление ордынского владычества для них это был довольно серьезный удар в перестройке всей системы управления. Потому что, ну, скажем, тот же самый Галич. В Галиче очень мощное боярство. Очень мощное. Боярство, которое, во-первых, считает, что это все его земля. Боярство, которое фактически берет под свой контроль Вече в Галиче. и боярство, которое, знаете, просто в каких-то случаях, я не скажу, помыкает, но все время ставит князя на место. Они ему говорят, что он должен делать, даже в личном плане. Там, скажем, бросить любовницу, вернуться к законной жене. Кому оставлять княжество? Они там управляют. Северо-восток – это другая ситуация. Там князь – это господин, которому подчиняются все, все остальные холопы. Это очень близко к монгольской модели поведения. Поэтому разница в политических моделях, да, конечно, она играла роль на то, как будут себя вести эти князья. Хотя тот же самый Данила Романович, он готов в какой-то степени пойти на компромиссы с вторыми. Даниил Галицкий, князь Галицкий и Волынский. В 1211-м был возведен боярами на княжение в Галиче, но вскоре изгнан. В 1221 году Даниил Галицкий стал князем на Волыне, участвовал в сражении на реке Калка. Затем сражался против Тевтонского ордена. В 1238-м овладел Галичем, затем занял Киев. После вторжения монголо-татарских завоевателей в 1240 году в юго-западную Русь наряду с Александром Невским принимал энергичные меры для предотвращения новых вторжений. И в битве под Ярославлем Галицким войска во главе с князем Даниилом разгромили полки венгерских и польских феодалов, что завершило почти 40-летнюю борьбу за восстановление единства Галицко-Волынской Руси. Как минимум, один из важных тезисов, который в сегодняшней беседе, значит, уже просматривается достаточно четко, что примитивного и такого однобокого или очень плоского отношения к ситуации на Руси до нашествия, сразу вот после, и вот первый так называемый период, они многополярны, там много пластов, много очень сложных точек зрения, которые даже мы не можем себе представить, потому что мы не можем этого представить, в силу уже другой цивилизации фактически, другого рода, не скажу сказать, диаметрально противоположной. Но ценностные ориентации поменялись. И вот этот комплекс, этот клубок проблем в каждом случае диктовал свои мотивы. И вот эта иерархия мотивов, которую мы сейчас пытаемся выяснить, она очень интересна для понимания, потому что именно это позволило Руси выжить, собраться, сосредоточиться и выйти из этого кризиса. Ну, вы знаете, это с одной стороны. Это, собственно, почему мы это обсуждаем? Вот мы должны понять, да, как вести себя в кризисной ситуации. Да. Совершенно верно. Какие были модели выхода из кризисных ситуаций в прошлом и несколько расширить свое поле зрения сегодня. Безусловно. Причем кризиса не одномоментного. Вот пришли враги, надо собраться и отбить. Да, это, а кризиса поколенческого. Конечно. То есть там десятилетиями, столетиями все это длилось. Там ведь есть еще один очень хитрый поворот. Дело в том, что у нас часто говорят, что вот татары, они совершали регулярные рейды на русские земли. Насколько я понимаю, подавляющее большинство этих рейдов было спровоцировано другими русскими князьями. Это очень серьезный вопрос, потому что, понимаете, можно выживать за счет кого-то. То есть они использовали врагов, да, для решения, да, своих... для решения своих проблем, для достижения своих целей. Это тоже для нас такой опыт, негативный опыт, понимаете, потому что это в конечном итоге привело к тому, что ордынское владычество у нас продлилось чуть дольше, на сотню лет, да, чем для земель, которые, князья которых не шли на такие шаги. Понимаете, в какой-то степени князей, скажем, северо-востока ситуация такая устраивала. Это всегда была сила, которую можно было использовать в своих личных целях, во вред, кстати сказать, своей земле. И это ситуация, которая была регулярна. Ну да, заложниками это были либо соседние княжества, либо собственные. Либо собственное население. Да. Потому что, понимаете, любой такой поход, извините, за чей счет он происходил? За счет тех земель, по которым проходили эти отряды. В песне есть рассказ о том, как русские князья вместе с татарами пошли походом на Литву, по-моему, прошли русские земли, дошли до Литвы, там получили достойный отпор. Русские разбежались, ну, по своим делам, а недовольные татары прошли обратным путем так, что мало никому не показалось. Да, компенсируя просто то, что они не получили в Литве. Вот и все. Понимаете, это очень опасная штука. Это вообще всякие такие провоцирования, таких конфликтов, такой ситуации, это невероятно опасная вещь. Невероятно опасная вещь, потому что страдает прежде всего мирное население, как сейчас бы сказали, простые люди. Это на них все это ложится. Которые, я еще раз хочу вернуться к этой мысли, все-таки, судя по всему, были более бескомпромиссно настроены по отношению к татарам. Показатель... Потому что политических мотивов искать взаимодействие с татарами у населения не было. Они видели разорение, они видели угнетение, и у них не было просто резона искать вот этот вот конструктив в этих отношениях. Они действовали ситуативно. Если их обижали, если их притесняли, они, так сказать... Яркий пример – Тверское восстание. Тверское или Новгородское. Когда например, непонятно да. вообще, князь там принимал участие, не принимал участие, пытался удержать горожан, или его вообще там не было в это время в Твери. Но это горожане, это этот самый несчастный дьякон Дудко, которого попытались увести кобылу, новгородцы. У нас вот важнейшим из всех искусств для нас, конечно, является кино, это безусловно. Всех... Там есть там же запятая, я вас перебью. Особенно в условиях практически полной безграмотности России. Точно, точно. Вот беда вся в том, что у нас грамотность повысилась, а читать, понимаете, трудно. Серьезную литературу читать трудно. Потому что, когда выходит всякая околонаучная литература, она, как правило, написана таким разбитным газетным языком. Это не в обиду будет сказано, конечно, представителям прессы нашей, но тем не менее. Ее читать легче. Она построена легче. Там нет того, что называется научно-справочного аппарата. Проверить, правда, тяжело, но зато читать легче и интереснее. Там можно все, что угодно заявлять, и без всякой ответственности. А потом можно прочитать одну книгу и понять всю сложность проблемы, да. А да, не конечно. Копаться в целом уровне. Конечно. Вот. И вот все, конечно, помнят, что очень главным удобно. Противником в Новгороде Александра Невского это были проклятые бояре. А простые новгородцы вот просто спали и видели, как бы его вернуть к себе. Если мы почитаем летописи, ситуация ровно противоположная. Меньшие люди выгоняют Александра. Боярство, совет зол совершают, чтобы уговорить Александра вернуться, творя себе легче, а всем людям зло. Проведение переписи населения татарами. Александр опирается на бояр, потому что боярам проще заплатить. Александру надо установить хорошие отношения с татарами. Извините, а платит за это все кто? Простые новгородцы. Поэтому в Новгороде Александр Ярославович, мягко говоря, не национальный герой. Просто-напросто память такая, знаете, генетическая сохраняется. Люди решают свои проблемы, каждый решает свои проблемы. Свои проблемы решает руководитель, свои проблемы решает там вот та небольшая прослойка, которую можно называть олигархами, там как угодно, аристократии местные, да, потому что Новгородскую республику называют и олигархической, и аристократической, используя нашу терминологию. Тот образ, который нам передало житие святого благоверного князя Александра Ярославича, который передают летописные тексты, к сожалению, у нас источников-то вот об Александре очень мало. В свое время один из почитателей Александра Невского написал довольно большую книгу о нем, но там есть такая трогательная запись в самом начале, в предисловии, когда он пишет, что источников такое количество, что, к сожалению, описать биографию Александра очень тяжело. Остается руководствоваться только своим сердцем. И вот он за счет этого восстанавливает. Ну, конечно, он создает такого культурного героя. Культурный герой, который остается и в нашем сознании с теми или другими там модификациями. Но есть реальный персонаж, есть реальный князь, который является предметом рассмотрения историков-профессионалов, как правило. Это немножечко другая личность просто. Ну, нет среди нас ангелов. Понимаете, все нормальные люди. С плюсами, минусами, со своими грехами, со своим подвижничеством. Другой вопрос, что какие-то вещи, они имеют очень серьезное значение для потомков. Мне как-то был задан вопрос, почему летописи, которые близки к этому времени, они упоминают как выдающегося князя Ярослава Всеволодовича и не упоминают Александра Ярославича. А вот эти вот оценки меняются, понимаете? С одной стороны, можно сказать, большое видится на расстоянии, да. С другой стороны, хуже видится с расстояния, скажем, негативная сторона. Есть избирательное свойство памяти. И если человек совершил какие-то поступки, которые искупают его прегрешение, да, это сильно. Он остается в памяти именно таким. наверное, это исключение, когда появляется такой персонаж вот, абсолютно отрицательный. Такой мерзавец до мозга костей, вот с молодых ногтей до конца. Есть люди, которых такими делает жизнь. Они озлобляются, они значит, становятся такими перевертышами, такими оборотнями. Вот. А есть люди, которые, наоборот, чувствуя в себе какие-то негативные черты, стараются их исправить. Ну, как же? А потом же есть еще такое правило. Историю пишется победителями. Да. Мы никогда не должны забывать, когда говорим о фигуре того же Александра Невского, при всех его плюсах и минусах, что победителями оказались как раз его потомки в этом историческом споре, кто возглавит объединение русских земель. И не исключено, что именно в этом они кроется, в том числе, да, корректировка образа князя, которая, кстати говоря, в том числе шла и по ордынской тематике. Если посмотреть более позднее житие Александра Невского, там добавляются сюжеты, связанные с его отношениями с татарами. И сюжеты эти, надо сказать, заимствуются из жития Михаила Черниговского, который ездил в Орду обличать татар, а Александр Невский ездил в Орду выстраивать себе конструктивные отношения. Да. В 15 веке, например, в 16 веке, эти вещи накладываются друг на друга, и есть целая группа жителей Александра Невского, согласно которым Александр едет в Орду обличать татар, едет обличать туда тех князей, которые идут с ними на союз, готов отдать себя в жертву, принести себя в жертву, как и Михаил Черниговский, отказываясь категорически заранее пройти через все их прельщения, но, к счастью, татары не заставляют его идти через эти все испытания, находят какой-то к нему ключик, да, который не требует от него никаких компромиссов. В результате вот получается то, что получается. Он просто вот с ними устраивает добрососедские отношения. Тоже корректируется образ. Это уже в то время, когда Москва, центр объединенного государства, там, при Иване Грозном, да, накануне правления Ивана Грозного. Изменяется восприятие и ордынского нашествия, и периода ордынского владычества после 1380 года. Владимир Николаевич тоже работа чрезвычайно интересная, проведенная вами, потому что вы показываете, что до Куликовской битвы, вот при всем желании в древнерусской литературе найти мотивы героического сопротивления практически невозможно. Князей. Практически невозможно. Сама идея, как базовая идея, как идея, которая в качестве такого лозунга, доктрина, да, она нигде не проявляется. После Куликовской битвы ситуация начинает меняться и очень быстро. Хотя продолжают еще ездить в Орду, продолжают решать вопросы там, как это было, скажем, в 15 веке, да, когда Василий Васильевич, Василий Темный будущий, и Юрий Дмитрич Галицкий, Звенигородский, они, значит, решают вопрос, кому достанется ярлык на великое княжение. В Орде выясняют. Да, Орда в качестве такого третейского судьи продолжает оставаться. Но там уже свои отношения, там свои игры. Там, скажем, Юрий Дмитрич, он опирается на своего человека. Там есть такой мурза Тыгини или Тыгиней, через которого он проводит свою линию. Там, скажем, Иван Дмитрич Селожский, который едет от имени как раз Василия Васильевича, очень опытный человек, он выстраивает свою линию, настраивая других мурз против Тыгини, значит, с тем, чтобы уговорить хана передать ярлык на великое княжение Василию Васильевичу. Но это отношения в большей степени партнерские. Причем, ну, Орда уже не та. Потом и русские князья уже не те. Понимаете, вот эти вот контакты многолетние, они, конечно, оказали свою роль и на ту, и на другую сторону. Еще другой взгляд на ситуацию, это взгляд изнутри церкви, со стороны вот нестяжателей, со стороны митрополитов, которые были, там, епископов. Остались какие-то данные. Они, конечно, тоже обличали. Вот. Потом появились уже Сергий Радонежский и так далее. Но они же тоже продолжатели определенной традиции. На первых порах это тоже поучение, связанное с тем, что все тот негатив, который идет, это наказание за грехи, которые были допущены, потому что отклонение от правоверия как такового, да, он перечисляет огромное количество прегрешений. Но это огромное количество прегрешений, и вы справедливо совершенно пишете, что это не непосредственное наблюдение, а это больше общая установка. Но это... были же рекомендации в этих бумагах, в этих поучениях. Исправляться, менять себя, отказываться от тех вот греховных поступков, которые люди совершают. Причем вот если говорить о Серапионе Владимирском, в 13 веке проповедующем, он перечисляет вплоть до самых бытовых вещей прегрешения. Вот от этого всего отказаться. Модели, как строить свои отношения с Ордой, церковь, я думаю, в таком четком виде она не предлагала. У меня такое впечатление, что они вообще Орду пока не воспринимают как объект, или как субъект, лучше сказать, наверное, да? Они в первую очередь направляют человека внутрь его себя, самого. Да. Они не ищут внешнего врага, который заставил людей грешить. Они говорят, что этот внешний враг появился, потому что люди грешили. Я хочу сказать, что в этом плане церковь 13-14 веков очень созвучна тому, как позиционирует себя современная церковь, которая и нынешний экономический кризис пытается людям показать их внутренние пороки, которые к этому кризису привели, как мы знаем. Если суммировать, то, наверное, первое, что нужно отметить, поведение русских князей вовсе не вписывается в такой двухчлен герой-коллаборационист. Они приспосабливались к ситуации, но при этом не всегда не предавали родину. Иногда они шли на компромисс со своей совестью, своей религиозной совестью. Иногда они, наоборот, шли вопреки обстоятельствам и часто жертвовали собой. Это первое. А второй вывод заключается в том, что никакой героической борьбы русских князей с ордынским игом не было, и мы не найдем примеров, ну, по крайней мере, до Дмитрия Донского, примеров такого поведения со стороны князей. Но была героическая борьба населения, которая совсем иначе, чем представители тогдашней элиты, княжеских родов, вели себя в условиях нашествия. Если представители княжеских династий пытались выстраивать отношения, пытались найти какие-то компромиссы, которые позволяли им оставаться на поверхности, да, руководить, престившись славой мира сего. Да. А слава мира сего, как писали летописцы, это и есть власть. Престившись властью, то простое население, не имея таких возможностей, не имея таких соблазнов, оно действовало достаточно ситуативно, когда его грабили, когда его убивали, оно отвечало тем же. Часто, кстати говоря, князья налаживали компромиссные отношения в тот момент, когда население их достаточно активно боролось с поползновениями татар на их свободу, на их независимость, на их имущество, на их жизнь. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Я благодарю наших гостей за очередную содержательную беседу на нашу главную тему. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.